Дочь его Марина часто ходила в роты, носила милостыню. И сразу нового арестанта, кручинного, печального, оприметила, послала няньку с поклоном, подошла сама с разговором. Бывало, за ужином отцу все вызвонит, что за день видела да слышала, а про Володьку неделю помалкивала. До этой поры, до 17 годов, не глядела на кавалеров, а Добрынин сразу на сердце присел. Раз полдесятка поговорила с ним, а дальше спечалилась. От няньки секретов не держала. Старуха не велела больше в роты ходить, молодцов смотреть. Отец Маринин, как на грех, в это время дочери учителя подыскивал. Люди ему и насоветовали Володьку. Не опущайте такого случая. Против Добрынина мало в архангельском городе ученых. Молодец учтивый и деликатный. Суд когда-то соберется, до тех пор ваша дочь пользу возьмет. Не хватило у Маринки силушки отказаться от учителя. Зачал Володька трижды в неделю ходить к коменданту на квартиру. Благодарно смотрел он на ученицу, но почитал ее дитятью. Дни за днями пошли, и внимательная ученица убедилась, что глаза учителя опять рассеяны и печальны. Люто и ненавистно Володьке возвращение в роты. Уж очень быстролет на часы свободы. А полной воли затосковал. Бывало, придет, рассмехнется, а теперь как мать умерла у маленького мальчика. Нянька спросит по Марининому научению. Опять видна печаль по ясным очам, кручина по белу лицу. Что ты от нас прячешь, Володенька? Ох, нянюшка, думу в кандалы не забьешь. Лету конец заприходил, скоро суд и конец Марининому учению. Смотрит бедный учитель в окно, не слышит, что читает девочка. За окном острова беспредельная ширь устья Двинского, а там море и воля. Нянька говорит, с вашей читки голову разломит, вышли б вы, молодежь, на угор. Володька говорит, меня вдаль караульно не пустят, с лодкой не пустят, а пеших не задержат, кругом вода. Пришли на взглавье острова. Под ногами белые пески, река в море волны катит, ветер шумит, чайка кричит. Нянька толкует. Сядем это, солнце уж на беднике, а в аккурат в полдень от города фрегат немецкой в море пойдет. Матросы сказывали, подождем, насмотримся. Лишь ветер, как у волну, разводит. Володя, по что побледнел? А у Володьки мысли вихрем, либо теперь, либо никогда спросить Марину. Нет, бросится за мной, моя дорога неведома, и жив останусь, так всяко наскитаюсь. Жалко ее, поскучает да забудет. А вслух говорит, Марина Ивановна, нянюшка, что я вас попрошу? Сходите на болото по ягодке на полчасика, а я выкупаюсь. Старуха зорко на него посмотрела, заплакала и потащила Марину на мох за горку. Володька еще крикнул, «Потону! Матерь мою не оставьте!» Разделся и бросился в волны. Нянька вопила что-то ему вслед, но пловец уж не слышал. Вопль старухи заглушали голоса вод.